как будто съел лимон. Над угловым окном второго этажа висел щит с надписью «Зуболечебный кабинет». Вспомнилось, как в самом начале службы в царском конвое у него неожиданно разболелся зуб. Никакие народные средства, знакомые Миколе с детства, не помогали. Пришлось обращаться за помощью к зубному врачу, что оставило не совсем приятные воспоминания. «Ну что, мой друг», — восторженно произнес граф, направляясь ко входу в ресторан. «Прошу, отведаем амброзии в обители Дионисия». Билл и усмехнулся, заманчиво. «Не смущайтесь, господин Подъясаул», — нарочито громко произнес граф, заметив пристальный взгляд швейцара, стоявшего стеной у входных дверей. «Почувствуйте вкус искушения». «Да никак, ваше сиятельство собственной персоной пожаловали», — раздался удивленный возглас швейцара. «Иван Матвеевич, батюшка, сколько лет, сколько зим, а ведь такое болтали, такое». Степан, не скрывая радости в голосе, отозвался Суздалев. Он был не менее удивлен, чем швейцар. «Вот так встреча. Значит, все обошлось?»